Глава 4. Избегайте формализма. Как вы поняли, если раньше времени начать углубляться в детали и говорить о вашей идее, у собеседника может возникнуть предвзятое отношение, а вы рискуете застрять в точке локального максимума. Чтобы избежать этого, Стив Бланк в своей книге «4 шага к озарению», посвященной концепции развития потребителей, Customer Development, рекомендует провести 3 отдельные встречи. Первая должна быть посвящена клиенту и его проблеме. Вторая – вашему решению. Третье – продажа продукта. Это разграничение поможет не углубляться в детали раньше времени, и у ваших собеседников не будет предвзятого отношения к предлагаемой идее. Но я обнаружил, что на практике такая схема громоздка и неэффективна. Чтобы провести встречу, которая продлится 1 час, нужно потратить около 4 часов, если принять во внимание согласование сроков, дорогу и подведение итогов. Кроме того, вы с места в карьер просите клиента уделить вам немалое время, но при этом не готовы продемонстрировать ему что-то интересное взамен. Когда я только начинал, у меня не было возможности договориться о первой беседе. Я не обладал достаточным авторитетом, и никто не хотел встречаться со мной лишь для того, чтобы обсудить, чем они занимаются на работе. Стив рекомендует начинать с дружеских контактов. Безусловно, так и следует поступить, если эти контакты у вас есть. Благодаря тесту для мамы факт вашей дружбы не повлияет на объективность полученной информации, при условии, что вы будете задавать правильные вопросы. Ну а я пытался проникнуть в новую для себя сферу – реклама брендов. Огороженную высоким забором и первым дружеским контактом было просто неоткуда взяться. Проработав в этой отрасли 2 года и заработав себе имя, я понял, что могу назначить встречи без какой-то реальной причины. Наконец-то эта 3-ступенчатая схема стала для меня возможна. Но начав применять ее, я почувствовал, что расходую время неэффективно. Самый ценный ресурс, находящийся в распоряжении стартапа, это время и внимание его основателей. Они должны прилагать усилия к решению самых важных задач, но мне не показалось, что встречи с ранними клиентами играют столь значимую роль. Мне хотелось получать нужную информацию без каких-либо сопутствующих затрат. Если решение заключается не в том, чтобы провести серию из 3 встреч, то в чем же? Возможно, вы заметили, что объединяет все беседы, которые мы рассматривали в качестве примера. Они были неформальными. Допустим, я пытаюсь разработать инструменты, которые помогут профессиональным лекторам получать больше приглашений. И вот я встречаю такого лектора на конференции. Я не буду пытаться договориться с ним о встрече. Я сразу же перейду к делу и задам ему самый важный вопрос. Послушайте, а как вы получили приглашение выступить на этом мероприятии? У нас завязывается интересный разговор, и это приятный дополнительный бонус. А вероятность того, что он меня запомнит, и я смогу договориться с ним о встрече позднее, заметно возрастает. Отбросив все формальности, вы вообще откажетесь от встреч и вопросов в формате интервью, и ваша жизнь заметно упростится. Беседы с людьми станут столь быстрым и простым делом, что, придя на отраслевую конференцию, вы сможете пообщаться с 10 ее участников, и каждый разговор будет не менее ценен, чем формальная встреча. Разграничивать проблему, ее решение и процесс с продажей исключительно важно, чтобы избежать предвзятости. Но также важно понимать, что первый контакт не обязательно должен происходить в формате встречи. Золотое правило – знакомиться с клиентами и их проблемами лучше во время короткой беседы о простых вещах, чем в ходе долгих формальных переговоров. Ошибочный подход к организации встреч. Не пытайтесь превратить каждую возможность побеседовать с клиентами в официальную встречу, запланированную на конкретный день и час. Так вы будете не только неэффективно расходовать время, но и заранее формировать ожидания. Ведь очевидно, что вы назначаете встречу, чтобы презентовать какой-то продукт. Чрезмерный расчет на формальные встречи может привести к тому, что вы упустите другие хорошие возможности получить ценную информацию. Представьте себе, что вы сидите в шумном кафе, глядя в экран ноутбука, и вдруг за соседним столиком оказывается девушка или молодой человек вашей мечты. У нее, у него, на голове роскошная шляпа. Она, он, вам дружелюбно кивает и открывает потрепанный старый роман, который безупречно довершает эту сцену. Вы судорожно проглатываете чашку эспрессо, чтобы настроиться на нужный лад, и заводите довольно неуклюжий монолог о том, что, как вам кажется, перед вами очень приятный человек. и что это настоящее чудо, ведь вы даже не знакомы, и почему бы вам где-нибудь не встретиться и не выпить по чашечке кофе? Еще одна чашечка кофе и в другом месте. Глупейшее положение. Разве цель свидания состоит не в том, чтобы пообщаться и понять, подходите ли вы друг другу? Учитывая все сопутствующие цели и намерения, свидание уже состоялось. Но потом вы лишь запутали ситуацию, пытаясь формализовать общение. А ведь можно было бы просто поболтать, вовсе отказавшись от ритуала приглашения на первое свидание. То же самое происходит во время общения с ранними клиентами. Нужно не стремиться к помпезности, а легко и непринужденно побеседовать. Если построить этот разговор правильно, они даже не поймут, что речь шла о вашей идее. У меня как-то родилась идея продукта, который повысил бы эффективность труда менеджеров. Я проанализировал возможные варианты в пятницу, посвятил субботу и воскресенье подготовке важных вопросов, а потом в понедельник отправился на отраслевое мероприятие. Там было немало менеджеров, и я узнал, что большая проблема, которая перед ними стоит, связана с взысканием задолженности, а вовсе не с эффективностью. При этом ни один из них даже не понял, что у нас состоялись встречи. Меня привел на это мероприятие мой собственный интерес, и я задавал им за кружкой пива примерно такие вопросы. «Кажется, X приносит немало хлопот. Как вы с этим справляетесь? Ситуация с Y действительно настолько плачевна? Вы проделали отличную работу с Z. Как у вас возникла эта идея? Чрезмерная формализация – это костыль, на который мы опираемся в откровенно непонятных и неловких ситуациях. Благодаря ей неожиданности исключаются, и все действия совершаются согласно заданному плану. Признаки формализации. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы согласились на это интервью. Я задам вам всего несколько вопросов, а потом вы сможете вернуться к вашим делам. Если использовать пятибалльную шкалу, во сколько вы оценили бы? Чтобы узнать от клиентов что-то полезное, не обязательно надевать костюм и встречаться за чашкой кофе в зале совещаний. Чтобы задать правильные вопросы, не требуется много времени. К тому же они затрагивают темы, интересные вашим собеседникам. Вы можете разговаривать в любом месте и в любое время, не тратя усилия на организацию формальных встреч, пока не появится что-то конкретное, что вы будете готовы продемонстрировать. И самое замечательное, эти разговоры приятны обеим сторонам. Вполне возможно, вы окажетесь за долгое время первым, кто проявит искренний интерес к мелким неприятностям в жизни вашего собеседника. Золотое правило. Если кажется, что собеседник делает вам одолжение, разговаривая с вами, вероятно, ваша беседа чересчур формальна.